Глава вторая. Однажды Володя возвращался с Поташонкова хутора, куда его вызывали по пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника. Вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к вещественным доказательствам и покинул хутор. В этот день в Северинновке был базар. И Грищенко усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей. Мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти. Они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами, и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние. Вещественные доказательства лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования Северинновского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни. Вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался совершенно естественным. Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность Северинновской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они – конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно, и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда 8 младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление. «Просим выдать во временное пользование по 1 фунту постного масла из камеры вещественных доказательств». Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая: «А закуска, товарищ начальник, е?» Но ему пришлось увидеть небывалое. Ароматная желтоватая струя лилась на землю. Обертываясь в пыль, она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора, за сарайчиком. Точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на акте уничтожения. Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району. Вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику. Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу. Влекомая вещественными доказательствами, бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко расставив ноги в залатанных штанах. балансируя на ухабах, он нахлёстывал разъярённых вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителей степи, сам он не смог бы устоять и на подводе, едущий шагом, как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко задумчиво посмотрел ему вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару. Через минуту бричка выехала на площадь. Базар был завален арбузами всех сортов — херсонскими, монастырскими, днепровскими, венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глиняными глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и недефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар, невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой. Базар 1920 года. У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волостной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку. Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее. Только что, на глазах у всего народа, под носом у него, волосного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор-красавчик, угнал фургон и пару лошадей. Володе не надо было объяснять, кто такой красавчик. О поимке красавчика он мечтал со дня своего приезда в Севериновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички. «Где стоял фургон?» — спросил он взволнованно. Он бросился к месту, указанному Жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные фиолетовые нагрудники. Молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым. Украинские девчины, замотанные белыми платочками по самые глаза. Чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояко выпуклой линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко. — Що вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно сміття, — сказал он по-украински. Со всеми Грищенко разговаривал по-русски, а с Володей почему-то только по-украински. «Чему же вы шукаете тут вещественные доказательства?» — добавил он. В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от зажатого под мышкой круглого румяного кныша. Происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной. Но Володя, как зачарованный, продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления. «Прямо счастье, что толпа не затоптала следы», — сказал он. «Они нам расскажут, куда скрылся красавчик». «Красавчик?» — удивился Грищенко. «Да мы же его бачили. До Одессы подался красавчик». «То есть как бачили? Почему до Одессы?» — уставился на него Володя. «Зеленый фургон у криницы мы бачили? Бачили». Хлопця на том фургоне мы бачили? Бачили? Так то ж красавчик и був!» От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло. «В погоню!» — крикнул он и бросился к бричке. «Как у погоню? — холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места. — А коней напувать? — Да ты же их напувал на хуторе, — удивился Володя. Гнедые стояли, понурившись. Их обвислые старческие губы едва не касались широких плоских копыт. Ржеватая шерсть была как бы побита молью. Вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие погони было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как маневровый паровоз серии «Фита» среди курьерских паровозов. «Грищенко», — сказал Володя, сильно покраснев, — «я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню». Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень, влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем. Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.